«Да, но высшего ли сорта это мясо?» – встревожился Хендерсон Браун. Красная шапочка повела плечом, и тут, перекрывая шум и гам, раздался рык. «А ну, замолчали, трепачи несчастные! Дайте Джимми слово сказать!» Великанша-людоедка с растущей из груди розы стряхнула в стакан сигарный пепел и подалась вперед, облокотившись на стойку. «У нас кое-какие проблемы со сбором денег для ремонта детской площадки, но наши прихожанки обожают сложности. Так что рассаживайтесь, держитесь за стены или за что хотите и слушайте, пока наш дорогой шериф Том Догерти ознакомит вас с программой нашего показа мод». Аплодисменты. «Да ладно вам, ребята!» – шериф взъерошил свою шевелюру и сразу заметно помолодел. Кобура болталась возле его бедра, совсем как в кино. «Как поживаете, друзья, соседи и туристы?» Он остановил взгляд на нашем столике, будто занося каждого из нас графу праздно шатающиеся. «Не ждите, что я буду тут перед вами разглагольствовать, вроде как оратор от Диора!» Он улыбнулся, и на его пухлых щеках наметились ямочки. «Но я вам скажу, что и у нас найдутся симпатичные девчата, которые порадуют ваш глаз. И помните, добровольные пожертвования, они, конечно, добровольные, но смотрите, как бы вас не обвинили в пренебрежении своими гражданскими обязанностями». Музыкальный автомат заиграл медленную, убаюкивающую мелодию. Шериф достал тетрадку. «Поприветствуем любимых близнецов грязного ручья, Терезу и Тересу Бринхартер». Из-за двери с надписью «Посторонним вход воспрещен» выскочили две юные особи женского пола, белокурые и загорелые. Из их символических нарядов вышли бы отличные повязки на запястье какому-нибудь спортсмену. Хихиканье девушек потонуло в восторженных возгласах. «Туалеты, сшитые матерью девушек, Айрин, храни ее Господь!» Я поклялась в душе, что вся одежда моего ребенка до последней детали будет с любовью прострочена от руки. Следом появилась молодая женщина в прикиде для сельской дискотеки. Клетчатые блузки и синие юбки, из-под которой выглядывала белая нижняя юбка с рюшечками. Ее встретили почти такими же бурными аплодисментами, как и близняшек. Затем настал черед хорошенькой девчушки лет 4. На ней было розовое платьице, в руках корзина с цветами, и держалась малышка с недетским апломбом. Мой интерес не угас, а вот сама я начала угасать. Сказывался недосып. Фигуры, сходящие с пандуса, как-то стали сливаться. Я надеялась, что не сползу со стула или, хуже того, не заговорю во сне. И тут я услышала щелчок. Будто открылась дверь, и Бен беспрепятственно проник в мой мозг. «Элли, я люблю тебя». «Нет, не любишь. Солнышко, нельзя же верить всему, что ты видишь и слышишь». И он заключил меня в объятия. Я воспарила. «Что ж, если ты настолько меня любишь, что готов пойти на обман?» Я проснулась, когда плавная мелодия внезапно сменилась грохотом и лязгом. «Что это все вокруг разохались?» Неужели близнецов Бринхартер вызвали на бис? Даже мистер Хендерсон Браун напряженно подался вперед. «Друзья, милые мои земляки, прошу вашего внимания!» Голос источал патоку. На женщине, спускающейся по пандусу, было белое шелковое платье, отороченное мехом горностая, а в руках она держала два огромных веера из птичьих перьев. Лет 30-40 с виду она была намного старше близнецов и далеко не такая смазливая, зато в 100 раз обаятельнее. У нее было лицо девчонки-сорванца, обрамленное короткими серебристыми волосами, глаза медвежонка-панды и яркие губы, растянутые в ослепительной улыбке. Это была Теола Фейт. «Теола Фейт?» Эрнестина вцепилась в мою руку, на лице ее застыло такое же жадное выражение, что и на остальных лицах. Один только Браун с ужасом наблюдал, как дама в белом высунула из-под длинной юбки изящный носок серебристой туфельки, гордо выгнула шею и повела стройными бедрами. «Я пришла вовсе не за тем, чтобы утопить свою дочь в потоке унижений, подобных тем, что она обрушила на меня. Милосердие матери не знает границ». Два быстрых шажка вперед, взмахнув одним из своих вееров, Теола Фейт задела нос Хендерсона. Тот чихнул. Больше в баре не раздавалось ни звука. Теола остановилась в центре сцены. «Я смогла бы побороть стремление вернуться сюда, если бы моя милая дочурка Мэри не узурпировала мой дом, моих слуг и моих голубей». «Чего ты хочешь, Теола?» Шериф сунул свою тетрадку за ремень. «Отомстить». «Послушайте, нам не нужны проблемы», — раздался из толпы мужской голос. Клоунская улыбка на лице звезды не потускнела. «Вот как? Джимми наверняка не забыла, что в долгу передо мной за все эти вечера, когда я оплачивала ренту этого заведения, распевая «Полюби меня или уходи». Джимми до сих пор рассчитывается со мной, предоставив мое распоряжение свой пентхаус. А может, у вас, ребята, есть предложение получше?» Женщина за соседним с нами столиком заткнула ладонью раскрывшийся было рот своего спутника. «Теола», — заговорил шериф, и лицо его под седой шевелюрой сделалось смущенным, как у мальчишки. «Ты не найдешь мамочку-монстра в нашем книжном фургончике. Наша Джейн Спенсер из движения «Граждане за благопристойность» сообщила библиотеку, чтобы нам эту книжку не присылали». «Что? Никто из вас не читал этих прелестей, которые моя милая Мэри обо мне понаписала?» Круглые глазки панды еще больше округлились. Ярко-алая улыбка стала еще шире. «Неужели вы, доморощенные кретины, не следите за модой в области греха? Или же вы верите только собственным глазам?» Исполнив медленный поворот, Теола Фейт поднесла оба веера к своим глазам, также медленно опустила их и промурлыкала. «Музыку, маэстро!» Музыкальный автомат молчал, но Теола закружилась, повинуясь какому-то внутреннему ритму. Серебристые кудряшки хлестали ее по щекам, на нестареющем лице играла улыбка, кокетливая, как обнаженная лодыжка. Теола Фейт запела задорным опереточным голоском. «О, мама, что бы ты ни натворила, признайся, ведь не ты соседей порешила. Такого быть не может в мире, а мистер Джонс висит в сортире». Трудно сказать, как публика отреагировала на эту песенку, поскольку оглушительный свист вполне возможно был вызван тем, что Теола Фейт бросила в толпу сначала одну из своих длинных белых перчаток, а затем и вторую. Мистер Хендерсон Браун медленно сползал под стол. «О, нет, всем закрыть глаза!» Держа оба веера одной рукой, Теола расстегивала молнию на боку своего шелкового платья и продолжала петь. «Мистер Грин дал дуба в среду после сытного обеда, ну а милый мистер Смит прямо как живой в гробу лежит». Слава богу, среди нас присутствовал шериф Догерти, который бросился на защиту морали и нравственности. Выхватив из кобуры револьвер, он проревел не с места. В ответ донеслось нестройное многоголосие, да заткнись ты, Том. На Теолу Фейт все это не оказало практически никакого воздействия, и она торопливо спускала с плечика рукав своего блестящего платья. Однако узнать, как далеко Теола могла бы зайти в эпатировании простого народа грязного ручья, нам, увы, было не суждено. Дебаты по этому вопросу, вероятно, будут продолжаться и в следующем веке. Входная дверь резко распахнулась, будто от удара сапога со шпорами. Раздался оглушительный голос, при звуках которого закачались бутылки за стойкой бара и пластиковые абажуры. Толпа отшатнулась. «Адское пламя и проклятие на ваши головы! Поистине нечестивы уловки женщин! Змей-искуситель пригрел ее на своей груди, а сатана приложил палец к ее челу, и в этой обители зеленого змея она привечает пьяниц и искателей удовольствий!» Глаза оратора, казалось, вот-вот прожгут дыры в ковре. С бочкообразной головы свешивались желтоватые патлы. В руке он держал книгу в черной обложке под цвет своей одежды. И я его узнала. Это был тот самый фанатик, с которым я столкнулась на бензозаправке. Преподобный Енах, член ордена диетологов. И в руке его была вовсе не Библия, а книга «Спасение через голодание». «И да настигнет возмездие эту грешницу, и да будет она повергнута на колени, и звуки ее рыданий...» Спрятав оружие обратно в кобуру, шериф Догерти раздумчиво почесал затылки. Джимми сунула в рот сигару, а Теула Фейт вальяжно подбоченилась, небрежно прикрыв веером расстегнутый бок своего платья. Но улыбка ее ничуть не померкла. «Это ты мне, голубок?» И без того разъяренное лицо Еноха потемнело, приблизившись по цвету к адскому пламени. Однако не успел преподобный диетолог сделать и двух шагов вперед, как на нас обрушилось новое потрясение. Некая особа в бежевом плащике протиснулась сквозь толпу к музыкальному автомату. «Ба, да это же Лаверна, супружница Еноха!» Рыжая шевелюра и полинявшее лицо. Не сводя глаз с Теулы Фейт, она судорожно дернула пояс своего плаща и взвизгнула. «Да лучше компания отпетых грешников, чем жизнь с тобой, Енах! Не желаю я больше ходить за тобой хвостом, как собака. Не стану больше притворяться, будто не замечая презрительных взглядов людей, когда ты начинаешь нести свой бред насчет небесных кар и прелести искупительных мук голодания». Теула Фейт обвела Лаверну своими шелковистыми руками. Его диетологическое преподобие рухнул на колени и, заламывая руки, принялся благодарить Господа за то, что тот привел его в это логово греха, где можно принять муки ради спасения душ человеческих. «Где же твоя обещанная надежда? Где любовь?» – вопила его женушка-отступница, подпрыгивая рядом с Теулой Фейт. «Господь не назначал тебя своим заместителем! Зря я оставила ту записку, где сообщила, что иду сюда, чтобы напиться!» Она расстегивала плащ. «Лучше б я написала, что сбрасываю кандалы и собираюсь раздеться догола перед всем честным народом!» «У-у-у!» — радостно взвыла толпа. Лаверна отшвырнула плащ к стойке, и шериф ловко его поймал. Вернув на место ворот своего платья и застегнув молнию, Теола с интересом наблюдал за состязанием. Все прочие будто замерли в ступоре. За моим столом никто не шевельнул ни единым мускулом. «У меня нет дочери, которая написала бы бестселлер о том, как часто я меняю нижнее белье». Лаверна уже расстегнула половину пуговиц на своей блузке. «Но сдается мне, если я хорошенько им тут потрясу, то вполне могу попасть в газеты. Кто знает, может, даже в те, которые читают люди с запотевшими мозгами». Блузка полетела в толпу. Кликушество преподобного Еноха достигли своего пика. Теула Фейт, казалось, пытается прикрыть Лаверну своим веером, но ревность взыграла. Наконец шериф Догерти взял дело в свои руки. Решительным шагом он двинулся к Лаверне, которая ожесточенно освобождалась от лифчика, и положил руку ей на плечо. «Почему бы вам не присесть? Чуть-чуть, миссис Гиббонс. Может, подниметесь с Джимми наверх и обо всем потолкуете?» Толпа обезумела. Теола Фейт вместе с несчастной Лаверной скрылись из виду. Тут я опустила взгляд на стол и с изумлением обнаружила, что разделалась с гамбургером, картошкой фри и ополовинила бокал с кока-колой. «Какая трагедия!» — вздохнула Соланж. Эрнестина поежилась. «Да чего же жуткий тип?» «Он связан с диетологами», — внесла и я посильный вклад. Это организация, которая выступает против еды. Хендерсон вцепился в подлокотники кресла. «А вот и ошибаетесь, Элли!» – самодовольно возразила Эрнестина. «А они выступают не против питания, как такового. Бинго написал об этом статью. Опасность диетологии. Для журнала «Кушать подано». А выступают они против еды ради удовольствия. Иными словами, можете есть сколько хотите, но только то, что вам не по вкусу». «Старая, как мир, диета», — обронила я. «Моей Лоис ни за что не следовало в этом участвовать», — сказал Браун. «Месье Браун, да вы просто заноза в заднице. Вы ничуть не лучше этого человека. Повсюду вам зло мерещится». И Соланж собрала свои сумки. «Пардон, я хочу посетить туалет». Мы с Эрнестиной немедленно вскочили, чтобы составить ей компанию. «Ох уж эти женщины!» Хендерсон Браун скривился. «Если мужчина говорит, что хочет пойти в уборную, его спутники ни за что не станут скакивать и орать: „Я с тобой!“»